Глава 5. Козырь в рукаве. Бум! Как-то глухо и несерьезно. Бронированный шар вздрогнул на рессорах опорной рамы, заодно заставив покачнуться кузов грузовика. Из-под этой конструкции выметнулось небольшое облачко пыли, скопившееся на полу. И все. Словно и не 500 граммов тротила только что рвануло в его утробе. Не так уж и мало, между прочим. Диаметр шара 1.5 метра. Броня солидная, чтобы выдержать взрыв внутри него килограммового заряда тротила. Доступ вовнутрь через массивный поршневой затвор. От шара тянутся кабели как к генератору, приводимому в действие через вал отбора мощности машины-грузовика, так и к ящикам с какой-то аппаратурой. Над кабиной на вращающемся основании антенна параболической формы. Вообще, что там и как, Игнат знал только в самых общих чертах. Ну как в общих? Да. Да не знал он ничего. В шаре подрывается заряд, потом посредством каких-то приборов и коротких волн энергия взрыва передается на любое расстояние. В частности, сегодня отрабатывалась точность удара по заданным координатам. Вот и все, что ему известно. Соболев, ведущий специалист, а по совместительству физик и инженер-конструктор, деловито поправил очечки, вглядываясь в приборы, и удовлетворенно кивнув, подал знак. Вал привода тут же отключили, и генератор затих. Как следствие, умерли и все электроприборы. Помощники, не затягивая, начали отсоединять целый ряд кабелей. Вот так всегда. Перед каждым испытанием всю схему приходилось собирать по новой, чтобы не попасть под раздачу разлитой в эфире энергии. «Все, Игнат Пантелеевич, теперь ждем результата», глядя на то, как убирают антенну, сообщил Соболев. «Думаете, на этот раз получилось?» «Каждый раз уверен в результате. И всякий раз мимо. Будем ждать. Больше нам ничего не остается». «Ну, насчет «не остается» вы не правы. Пора грузиться, и как только вы получите данные наблюдений, выдвигаться. Дирижабль уже ожидает». Тем временем солдаты привычно из спора установили дуги, натянули тент, зашнуровали клапаны. Все. Самый обычный внедорожный грузовик-пятитонник ВАЗ-37. Таких в армии предостаточно. Едва покончили с тентом, как начали снимать маскировочную сеть. Егоров не ошибся, когда предположил, что его назначение связано с делом в Австрии. Просто будь иначе, и полковника Сухарева, его бывшего начальника, не стали бы держать в неведении. Именно что бывшего. Майора поставили в известность, что отныне и до веку его судьба напрочь увязана с ОСО, отделом специальных операций при Генеральном штабе. Сегодня он в роли начальника отдела контрразведки Легиона. Кем будет завтра, неизвестно. Но совершенно точно одно. Вся его дальнейшая служба связана с ультраволновой пушкой Филиппова, этого секретного оружия Российской империи, являющегося, если не козырным тузом, то уж точно не валетом. Как ни странно, заполучив чертежи и расчеты, русские физики не сразу смогли разобраться во всех деталях. Живые специалисты значительно упростили бы процесс, но, к сожалению, год назад ситуация была такова, что действовать пришлось радикально. Примерно через полгода прототип выдал первый результат. Затем конструкцию удалось усовершенствовать, сделать более компактной. Вот даже расположить на грузовике. Однако процесс совершенствования не прекращался ни на день. В настоящий момент здесь, в Эфиопии, пушка проходила полевые испытания, а ведущие специалисты пытались получить максимальную точность при стрельбе по заданным координатам. Да. Ну, фактически это не стрельба, а перенос в 200 раз усиленной энергии взрыва. В голове не укладывалось, как вообще возможно перенести взрыв за 300 километров. Но именно на таком расстоянии находились армейские склады в городе Назарет. Войска Хайля Селасия в настоящий момент вели наступление на Аус. Но следующей их целью будет именно Назарет. и дальше на запад, разрезая страну на две части. Грузовик уже скрылся в утробе дирижабля, когда на взлетном поле приземлилась пара П-2. Они выполняли двоякую роль. С одной стороны, наблюдали за результатами стрельб из пушки, с другой, своими действиями прикрывали испытания, отрабатывали бомбометание с предельных высот. Но откуда противнику знать, сколько бомб может унести этот двухвинтовой красавец? Кстати, 300 кило не так чтобы и мало. Не бомбардировщик, но как многоцелевой ударный самолет очень даже. Экипажи истребителей дружной четверкой подошли для доклада. Оптимизмом при этом не блистали, да оно и понятно. Кому понравится, когда тебя втягивают в какие-то секреты? Конечно, они и без того под неразглашением в связи с новейшими истребителями. Машины ни разу не экспортный вариант, должны поступить на вооружение военно-воздушных сил России. Здесь проходят обкатку войной, но кому нужны лишние хлопоты и головная боль? «Ну и чем вы нас порадуете?» – встретил их вопросом Соболев. «Четыре разрыва и взлетевший в небеса склад. Там, наверное, до сих пор снаряды рвутся», – доложил старший пара. «Разрывы воздушные или фугасные?» – уточнил физик. «Фугасы. Фонтаны знатные взметались. В сам склад попал уже второй снаряд, понятия не имея, о чем речь», по-своему определил летчик. Вот карты. Подробные планы города и прилегающие территории им были переданы лично Игнатом. И там все было четко до метра. Отметки обоих штурманов-стрелков с попаданиями из пушки Филиппова практически совпадали. Соболев с жадностью схватил листы и убежал на борт дирижабля. Но по всему видно, рад безмерно. «Сами отбомбились?» – поинтересовался Егоров. «Так точно, но у нас разброс вышел куда значительней. Хотя разок на территорию складов все же попали. Слишком высоко. Тут массы нужно брать, чтобы накрыть площадь». «Отличная работа, господа офицеры. И помните, сегодняшнее задание выполняли по указанию начальника контрразведки. В результате умелых действий вами были разбомблены военные склады армейского значения. Награды, премии, все серьезно. Можете быть свободны». Взбежал по трапу и тут же к Соболеву. Кучность четырех разрывов он оценил. Приметил и то, что получилось вроде бы куда плотнее прежнего, но... «Есть! Игнат Пантелеевич, есть! Новая метода сработала. Попадания укладываются радиусом в 1,5 секунды. Круг диаметром чуть больше 90 метров. И главное, взрыв в самом объекте, а не на поверхности. Нужно будет закрепить результат еще несколькими испытаниями». «Обязательно закрепим. Только для начала прогуляемся в Россию и обратно». Оставить установку без присмотра Егоров не может. А в Легионе, пока суд да дело, управится и его зам. Толковый парень. Тоже из бывших контрразведчиков. Игнат знал его еще по Испании. Между Россией и Эфиопией налажено регулярное воздушное сообщение. Маршрут пролегает весьма удачно. Не над самой целью, а несколько в стороне, но это даже лучше. Появление грузового дирижабля ни у кого не вызовет подозрений. Тем более, что он действительно доставил сюда груз. А то, что само судно и его команда проходят по ведомству ОСО, это уже детали, в которые был посвящен строго ограниченный круг лиц. «Вы уверены, что за двое суток управимся?» – поинтересовался Соболев. «Разумеется. Нам нужно долететь только до Еревана. Там сдадим наш груз, примем новый и назад». «Неужели в подобном перелете есть столь острая необходимость? Это идет вразрез с намеченным мною планом работ, тем более при столь многообещающем последнем испытании. У меня буквально руки чешутся, как хочется провести все еще раз». «Знаю, но есть насущная необходимость в применении пушки по некоторым целям». «Господи, корабли! Да в пределах прямой видимости мы без труда попадем в любую цель». «Ой ли? До сих пор вам удавалось переносить взрыв только на поверхность». «Но сейчас-то получились фугасные подрывы. Как я и говорил, необходима была еще одна переменная. Высота над уровнем моря. И у меня все получилось». «Вам удалось перенести энергию на некоторую глубину в землю и вовнутрь здания. Здесь же стальное судно. Условия совершенно другие, и будет ли тем же результат, решительно непонятно. Да-да-да, вы совершенно правы. Мы разом можем проверить возможность переноса энергии взрыва внутрь корпуса судна. Задумчиво произнес Соболев и тут же встрепенулся. И чего мы ждем? Дирижабль уже практически готов, идут последние приготовления, заверил Егоров. «Александр Яковлевич, мы закрепили антенну на пушечной турели. Как и ожидалось, трудностей никаких не возникло. Я так понимаю, схему собираем непосредственно перед применением?» Подошел Марков, один из инженеров их группы. «Со схемой, как обычно, непосредственно перед применением. А вот что касается времени...» Соболев перевел взгляд на Егорова. «Дмитрий Юрьевич, если у вас все готово, то минимум 7 часов у вас есть. Отдыхайте», – уточнил майор, обращаясь к инженеру. «Да какой тут отдых?» – отмахнулся Марков. И тут же, позабыв о контрразведчике, переключился на своего непосредственного начальника. Игнат предпочел оставить этих умников в покое. С допуском-то у него все в порядке, но влезать во всю эту заумь, ощущая себя непроходимым тупицей, да ну его кляду, он лучше отойдет и промолчит, глядишь и за умного сойдет. С уже имеющимися в Африке военными запасами и итальянскими войсками они худо-бедно разберутся. Тем более, что повстанцы и партизаны из регулярных частей систематически прореживали как материальную базу, так и живую силу. А тут еще и такое подспорье в виде литовского иностранного легиона. И в немалой степени пушки Филиппова. Но правда заключалась в том, что макаронники продолжали подвоз подкрепления и снаряжения. И с этим нужно было что-то делать. Даже после введения Лигой наций блокады в отношении Италии, Суэцкий канал для нее оставался открытым. Англичане строго придерживались буквы договора о международном статусе водной артерии. Это обеспечивало ИВА, итальянской Восточной Африке, надежную связь с метрополией. Войска, сосредоточенные в Эфиопии, сами по себе уже серьезная сила. И Хайле Селассие придется изрядно попотеть, чтобы очистить свою страну. А основная освободительная роль должна лечь на плечи именно его армии. Если же вице-король Бадолио будет получать еще и регулярные подкрепления, этот процесс изрядно затянется и будет стоить куда больше крови. По имеющимся данным, в настоящий момент из метрополии в Массауа направлялись два больших военных транспорта с подкреплением, вооружением и снаряжением. И судя по срокам, они уже должны были выйти в Красное море. В идеале нужно было потопить их прямо в Суэцком канале и закупорить его. Но Алексей II свято чтит все договоры, хотя уж русских-то не обманывал только ленивый. С транспортами нужно было решать. Причем с максимальной выгодой. Просто уничтожить суда было откровенно мало. Этим потом займется авиация легиона. П-2 вполне по силам принять на борт маломерную торпеду. Транспорты пока еще не имеют противовоздушных средств. Сейчас им это попросту без надобности. Ничего, пешки научат их бдительности и осмотрительности. Эти машины способны развить скорость до 500 км в час и благодаря химпатронам висеть в воздухе 12 часов. Запас хода 6000 км, радиус просто запредельный. В смысле, для самолетов, конечно же. Однако, время П-2 еще не пришло. Суда необходимо уничтожить с максимально возможной выгодой. И первый акт уже был разыгран. Подрыв армейских складов, старательно замаскированный под бомбежку пешек. В Абвере сидят не дураки, и у итальянцев присутствуют представители германской разведки. Так что некоторые старательно скрываемые нестыковки и несоответствия они все же приметят. Уничтожение судов как в море, так и на рейде непостижимым способом. И странное дело, где-то на пределе видимости пролетает русский дирижабль. Понятно, что они летают постоянно и будут вне досягаемости для итальянской авиации, осуществляют поставки императору Хайле Селассие. Но сомнительно, чтобы абверовцы не приметили подобного совпадения и не сделали соответствующих выводов, исключив диверсантов. Гитлер должен был увериться в том, что у русских есть козырная карта. Они не стремятся ею размахивать и предпочитают держать про запас, но она у них есть. То есть, если раньше они это только предполагали, то теперь им предстоит окончательно увериться. Разумеется, их разведка активизируется, но ведь она и не переставала рыть землю в этом направлении. Будь Игнат проклят, если они хлопают ушами после случившегося в Австрии. И вообще, доколе Гитлеру оглядываться на вундервафе Алексея II? Так что в этом плане русские ничего не потеряют, а вот гансы лишний раз уверятся в наличии оружия и зарываться не станут. Да, дистанция 2 с лишним сотни километров. Но проблема решаема с помощью мощной оптики. На дирижаблях вообще иной не водится, уж слишком высоко они плавают. Игнат изучал гавань Массауа, подбирая достойную цель, когда его взгляд вдруг зацепился за массивную тушу линкора. Вот что бы тут делала эдакая махина? Демонстрирует свое присутствие вдоль побережья Ива? Ну, может быть, кто же их знает. Вообще-то предпочтительнее солидный военный транспорт, но в порту наблюдаются только коммерческие сухогрузы. Причем под иностранными флагами. Есть один, но он уже давно пуст, и грузом на обратный путь еще не обзавелся. Ну, значит, не повезло тебе, стальная громадина. Это он уже потом узнает его имя. Джулио Чезаре. Или, если на русском, Юлий Цезарь. «Александр Яковлевич, видите в гавани большой военный корабль?» – обратился Егоров к Соболеву. «Да, вижу. Его атакуем», – поинтересовался руководитель группы. «Его. Только нужно перенести взрыв под башню главного калибра и ниже ватерлинии, метров на 6, наверное. К сожалению, точнее сказать не могу. Такая точность вам по силам?» «С точностью при прямой наводке все в порядке». А вот получится ли перенести энергию в стальной корпус, сейчас посмотрим. Дмитрий Юрьевич, что у нас со сборкой установки? Уже заканчиваем, Александр Яковлевич, отозвался Марков. Очередной глухой бум в стальном шаре на шасси грузовика, и вновь образовалось облачко пыли. Игнат подозревал, что она образуется даже после тщательной работы нескольких мойщиков. Впрочем, Егоров этого не видел, потому что наблюдал за линкором. Он был готов поклясться, что видел, как корпус корабля в носовой части сначала вздулся, а потом его разорвало, разметав обломки и выметнув огромное черное облако дыма. А может и не одного только дыма. Зрелище поистине завораживающее. «А? Что я говорил? В яблочко?» «Точно куда заказывали. Детонация артиллерийского погреба. И цель поражена. Так, нужно срочно выбрать еще одну цель». «Да. Вот кто бы сказал, что творится в головах этих ученых. Как там оно у них все устроено? Он только что отправил на тот свет несколько сотен человек, но в глазах блеск, а мысли только об успешно проведенном испытании». И лишь одно желание – как можно скорее повторить эксперимент, закрепить результат и двигаться дальше. «Надеюсь, чуть позже вам предоставится такая возможность», – заверил его Игнат, имея в виду транспорты, с которыми им будет сложно разминуться в узком Красном море.